Стыковка прошла без сучка и задоринки. Пассажиры грузовика даже не сразу поняли, что корабль уже стоит в ячейке. Так мягко и беззвучно сомкнулись крепления. База мигом провела диагностику гостя, и над пультом развернулось приветственное верт-окно с перечнем услуг для данной модели. Что самое приятное, графы «цена» в нем не было. «Ух ты!» — восхитился Теодор. «Даже цветное сверхпрочное покрытие по всему корпусу можно нанести». «Ага, розовое в ромашке», — пробормотал Станислав, вспомнив Николая. «Чего?» «Ограничимся пока гашением», — с сожалением решил капитан. В списке была уйма нужных и полезных вещей, вроде дополнительных сопел и апгрейда посадочной системы. Если вокруг корабля начнется суета ремонтных роботов, она сразу привлечет внимание. «А может, пусть привлекает?» — предложил Роджер. «Пока Балфер будет расправляться с грузовиком...» «Нет», — твердо возразил Станислав. «У меня за него еще кредит не выплачен. К тому же, на чем мы тогда отсюда улетим?» «Единственный корабль в ячейке они в любом случае заметят», — сказал Сакай, пораженный монументальностью первого аргумента. «Без ремонтников он сойдет заброшенный в панике», — понял мысль капитана Дэн. «И стрелять по нему вряд ли станут, особенно если шлюзы нараспашку оставить». «Не станут», — подтвердила Джилл. «Балфер прижимистый, как хомяк. Может, сам ремонт и запустит. Хе-хе. Как раз к нашему возвращению все и починит». «Закрывай шахту», — велел Станислав Фрэнку, — и вход в базу послушно стянулся, а на потолке дока и по всем коридорам медленно разгорелись световые панели. Мария Сидоровна незаметно перекрестилась и сунула в рот припрятанную с праздника карамельку. «Винни, у тебя там все чисто?» — спросил в клипсу Роджер. «Да, кап, выгружайтесь», — тут же отозвался пилот. «Я погрузчик уже подогнал». Сборы не заняли много времени. Снаряжение кучками лежало в пультогостиной, оружие, коробки с продуктами, мешки с личными вещами. Наталья в серебристом противочумном костюме трепетно прижимала к груди большой белый ящик с надписью «Осторожно, биологическая опасность». Мария Сидоровна — пачку журналов и папок. Владимир ругался, требуя себе ружье или хотя бы бластер. Станислав неубедительно отбрехивался, что, мол, такому молодцу и электрошокера хватит. Если биолог случайно пальнет в кого-то из своих, то пусть дело ограничится стрессом. Пришлось выдать ему светошумовую гранату из личных запасов Роджера, чтоб только отвязался. Все удалось перетаскать за каких-то три ходки. Станислав оглянулся на корабль, и у капитана внезапно защемило в груди. За эти три недели грузовик успел стать ему домом, и оставлять его на поругание орде космических варваров очень не хотелось. Но выбора не было. Последним по трапу спустился Теодор. В одной руке пилот держал лом, другой трепетно обнимал бидон с коноплёй. «Это что еще такое?» — возмутился Станислав. «Немедленно брось эту гадость!» «Это не гадость!» — обиделся пилот. «А мой домашний, то есть корабельный питомец». «Как ты ее только через сканер умудрился проволочь?» «Это ж всего один кустик, и то молоденький. Сколько там тех каннабиноидов?» Жарко вступился за свою любимицу Тед. «И вообще, может, я ее на масло ращу? На веревке?» «Ты еще мак в ящике из-под лисы посади», — раздраженно посоветовал Станислав. «На булочки. Выбрось немедленно, слышишь? Это приказ». Теодор насупился и покрепче прижал к себе бидон. «Да черт с ним!» — неожиданно вступился за коллегу Винни. «На погрузчике еще места полно». «Кто здесь капитан?» — возмутился Станислав, переводя споры с конопляной в принципиальную плоскость. «Да», — поддакнул Роджер, которому тоже не слишком нравилось, что его людьми командует посторонний человек. «Действительно, кто?» «Предлагаю провести открытые демократические выборы», — серьезным видом сказала Полина. «Кто за Станислава Федотовича?» Девушка первой подняла руку. «Так нечестно, вас же больше», — спохватился Роджер, не дожидаясь подсчета бюллетеней. «Давайте введем избирательный ценз», — тут же встрял Винни. «Один бластер, один голос». «Я подчиняться пирату не стану», — отрезал Станислав. «Без разницы, есть у него бластер или нет». «Я вам тоже вассальную присягу не приносил», — раздраженно бросил Роджер. «В раннее земное средневековье», — заметил Дэн, будто бы между прочим, «главы враждующих кланов выходили в центр поля и дрались друг с другом в рукопашную, а армии подбадривали их криками и ударами в щиты». Капитаны опомнились и смутились. «И как, по-вашему, будет честно?» — кашлянув спросил Станислав. «Ну, давайте, что ли, монетку бросим?» На самом деле Роджер тоже был не против единого командования, чтобы в дальнейшем подобных споров не возникало. «А у вас она есть?» Роджер замялся и вопросительно поглядел на свою команду. Джилл из вежливости похлопала себя по карманам, остальные сразу замотали головами. На куровоз такой раритет никто взять не догадался. «Может, вот это подойдет?» Полина протянула Станиславу серебристую медальку с ушком. На одной стороне был вычеканен номер, на другой — надпись. «Мося». «Это с его ошейничка. На память». «Сойдет», — согласился Станислав, покрутив медальку в пальцах. «Но кто будет Мосей?» «Не я», — тут же открестился Роджер. «Номер еще куда ни шло, а собачью кличку не хочу». «Она Щурьковая», — возмутилась Полина. «И вы бы знали, какой он был славный, умненький». «Пока не сдох», — вполголоса добавил Дэн. «Что ж, как скажете», — не стал спорить Станислав и тут же подкинул медальку. Та добросовестно покрутилась в воздухе, несколько раз подскочила на полу, сердито зазвенела и замерла. «Не повезло», — разочарованно прокомментировал Роджер. «Что ж, какие будут приказания, капитан?» Под шумок Теодор пристроил коноплю на заднем сиденье флайера, и Станислав о ней благополучно забыл. Винни ткнул Роджера в бок и торжествующе прошептал. «А ты над моей собачкой смеялся». Роджеру подумалось, что профессия пилота накладывает на человеческую психику необъяснимые и необратимые изменения. «Все здесь?» «Раз, два...» Станислав быстренько пересчитал своих и по инерции продолжил пиратским экипажем. 13. «Вроде все. Можно двигаться». «Число какое-то», — поежился Фрэнк. «Неудачное». «Предлагайте сразу кого-нибудь убить для ровного счета», — язвительно поинтересовался Станислав. Фрэнк энергично замотал головой и спрятался за Винни. «Но если посмотреть на дело с другой стороны», — оптимистично заметила Полина, — «то ведь тем пиратам предстоит с 13 воевать». «Когда их больше полусотни, мистика отходит на второй план», — вздохнул Роджер. «Ладно, двигаемся к командному центру. В смысле, выполняем приказ капитана». Винни собирался вернуться за штурвал флайера, но там уже сидел Тед. «Эй, вали отсюда», — возмутился бывший сержант. «А какая разница, кто поведет?» — недоуменно поинтересовался коллега. «Мы же... Ого! Одна команда!» «Ну так пусти меня, если без разницы!» «Зад поднял, мист потерял!» — уже без обиняков сообщил Тед, запуская двигатель. «Пристегнись!» Битком набитые пиратами катера висели над поляной, как три вороны, разглядывающие аппетитный, но уж больно подозрительный лисий труп. Адмиральский флайер держал вдвое большую высоту, чтобы чуть что успеть смыть, то есть оценить ситуацию в целом. Крыша шахты, подсвеченная прожекторами, матово поблескивала. Мох не спешил наползать на ее края, опасаясь нового подвоха. Собственно, единственная на многие километры поляна и образовалась-то исключительно из-за подземного комплекса, который не понравился чутким корешкам деревьев. «Этот поганец наверняка установил какую-то ловушку и там», с омерзением сказал Балфер, глядя на притулившуюся на краю базу микробиологов. Надписи на ней он разобрать не мог, но антенна на крыше вселяла нехорошие подозрения. Вдруг это система наведения? «Второго реактора в этом прыще нет», — доложил Скуртул, изучив показания приборов. «Но какую-то технику сканер нащупал». Адмирал укрепился в своем мнении. «Вот что, пройдитесь-ка по нему из пушек», — приказал он, на всякий случай отлетая еще немножко в сторону. «Смотрите, только базу не зацепите». Этот приказ понравился пиратам куда больше высадки пехоты. Катера развернулись, описали круг, заходя на цель и слаженно плюнули снарядами. Из взметнувшегося столба огня, дыма и кусков обшивки величественно, как гроб гоголевской паночки, вылетел ящик с цитометром и по красивой дуге упал в лес. От звука, с которым ценный прибор разбился вдребезги, директор НИИ микробиологии посидел бы на месте. Балфер же остался доволен и, убедившись, что внизу больше ничего взрываться не будет, велел заходить на посадку, а заодно готовить к передаче отобранные у Грэма коды. Благодаря Дэну сверяться с картой не пришлось ни разу. Дверь командного центра ничем не отличалась от таких же слева и справа, но Рыжий уверенно потянулся к ее кнопке. Створки разъехались, и первым, что бросилось Станиславу в глаза, был центральный пульт с широкой площадкой для голограммы, вокруг которого стоял десяток кресел. В одном из них кто-то сидел. От входа были видны только локоть да лежащая на полу фуражка. Капитан на всякий случай направил на него бластер, а потом уж кашлянул. Локоть не дрогнул. Станислав и Роджер обменялись выразительными знаками и, крадучись, обошли кресло с двух сторон, после чего смущенно опустили оружие и выпрямились. Остальные правильно истолковали это как «опасности нет, можете заходить». За пультом сидел скелет в пыльном, когда-то черном адмиральском мундире с потускневшими от времени позументами. На полу возле кресла лежал бластер, а в височной кости черепа зияла обугленная по краям дырка. «Последний командир базы», — уважительно прошептал Роджер, отдавая мертвецу честь. «Наверное, не выдержал вестей о поражении Альянса, распустил подчиненных, отдал приказ о консервации базы и покончил с собой как истинный самурай». Дэн более практично наклонился за бластером. «Разряженный», — разочарованно заметил он. «Еще бы! Столько времени прошло!» Станислав пригляделся к оружию. На нем была полустертая именная надпись. Попозже можно будет покопаться в архивах и узнать, что за герою она принадлежала. Или вовсе не герою. «На, возьми мою запаску. Должна подойти». «Спасибо». Рыжий профессионально, почти не глядя, сменил батарею. «Ага, годится». Фрэнк поднял адмиральскую фуражку и попытался примерить, но она оказалась размера на два больше, чем нужно. Из-под козырька остался торчать лишь нос. «Не отвлекайся. Сам же всю дорогу нудел. Надо сразу сменить коды, чтобы Балфер ими не воспользовался». Роджер отобрал фуражку, поднес к своей голове, но в последний миг устыдился и вернул покойному адмиралу. «Да-да, uno momento, Кэп». Хакер осторожно отодвинул кресло с закачавшимся и угрожающе затрещавшим скелетом, резво застучал по сенс-панели, вызывая одно вирт-окно за другим, и вдруг смертельно побелел. «Шахта открыта», — простонал он. «И в нее уже успел залететь какой-то корабль». Роджер кинулся смотреть данные со внутренних камер, с облегчением убедился, что это не крейсер, а катер, причем легкий, и рявкнул на полуобморочного Фрэнка. «Так скорей закрой ее, идиот!» Хакер, опомнившись, дрожащими пальцами вбил новую команду. Вход на схеме замигал, сужаясь, а потом снова начал расползаться. «Ах, вот значит как!» При виде такой наглости кто-то смеет противиться ему в виртуале. Фрэнк воспрянул духом и вступил в бой, поочередно отражая вражеские притязания и вводя в компьютер еще какие-то команды. Пластины крышки двигались туда-сюда, как челюсти пиявки. Два оставшихся снаружи катера и флайер боязливо замерли, не решаясь нырнуть в ее нутро. Битва продолжалась минуты полторы. Потом вирт-окно перечеркнула жирная шкала с движущимся бегунком. «Виктория комплетта!» Торжествующе объявил хакер, отодвигаясь. «Я приказал Искину сгенерировать новые коды, но это займет пару минут. А пока он вообще игнорирует все команды, что отсюда, что снаружи». «Что с крышкой?» Роджер пригляделся. Смена кодов застала ее почти в сомкнутом состоянии, но, судя по 96%, все-таки не до конца. Хотя катера туда, похоже, уже не пролетали. Первый так и остался единственным, повисел посреди шахты и начал осторожно спускаться. «Винни!» Станиславу пришлось обратиться к бывшему сержанту. У пиратов был всего один запасной передатчик, и его отдали новому капитану. «Передай Теду, что у нас возникла проблема». «Угу», — сумрачно отозвался Винни. «Мы ее уже видим». Балфер стоял на крыше базы и матерился в дырку. Дырка была круглая, сантиметров 30 в диаметре и поразительно унитазного вида. Она негромко побулькивала эхом в ответ, беся адмирала еще больше. Закончив разговор, Балфер повернулся к стоявшему рядом технику. «Но!» «Ничего не получается», — доложил тот, испуганно косясь на бластер в руке босса. «Похоже, они полностью сменили коды. Я перепробовал все, что у нас были, но доступа нет». «Я думаю, это была очередная ловушка», — с тайным злорадством добавил череп, не только ж ему в них попадаться. «Они специально пропустили один катер, а потом закрыли крышку». Адмирал наградил его очередным злобным взглядом. «Лучше подумай, как нам прорваться в этот сортир, умник!» — велел он, и, засунув бластер в кобуру, взялся за ком. «Скуртул, ты меня слышишь?» «Да, адмирал?» — вымученно бодрым голосом отрапортовал первый помощник, с тоской глядя на дырку с другой стороны. Ассоциации насчет своего местоположения у него были исключительно проктологические. «Что там у тебя?» «Мы в шахте. Видим входы в доки и еще какие-то входы». «И все?» «Угу. Здесь темень кромешная. Даже в ночник мало что видно. Эти-то гады, небось, с открытой крышкой спускались». Балфер задумался. Из катера пока не высаживайтесь. Включите прожектор и попробуйте отыскать их корабль. Он должен быть в одном из доков. Адмирал, а может, мы лучше покараулим люк снизу? Заюлил Скуртул. Я один здесь решаю, что лучше, а что нет. Балфер в сердцах топнул ногой. Магнитные подковки ботинка цокнули по металлу крышки. Крышка. Адмирал замер, пораженный ужасной мыслью. У него под ногами 100 метров пустоты, а люком над ней управляет Роджер. Если он сейчас... Будь Балфер один, он наверняка поставил бы галактический рекорд по бегу на 100 метров. Но авторитет среди пиратов добывается с трудом, а утрачивается мгновенно. Лучше уж разбиться адмиралом, чем однажды утром найти у входа в каюту черную метку. «Выполняй приказ!» Отрывисто велел он в ком и, не слушая дальнейшего блеяния, зашагал к стоящему на краю люка флайеру. Техник с черепом недоуменно переглянулись и двинулись следом. Дорога показалась Балферу длинной, как пожизненное заключение. Чем ближе была вожделенная земля, тем ярче представлялось, как Сакаи сатанинским хохотом нажимает большую красную кнопку, люк расходится, и все, кто сейчас на нем стоит, с отчаянными воплями скатываются в черную бездну. Оттуда прямиком в ад. Видение оказалось настолько реалистичным, что Балфер не удержался и под конец все же перешел на бег, изрядно напугав стоящих у флайера пиратов. Увидев, как на них несется багровый от непривычных физических усилий главарь, те бросились в рассыпную. Это и в самом деле спасло им жизнь. Выскочив на берег, Балфер закрутил головой, высматривая, на ком бы сорваться за свою минутную слабость. В итоге роль жертвы досталась черепу, которому сегодня... решительно не везло. «Ну как, придумал что-нибудь?» — сурово обратился к нему адмирал. «А чего тут думать?» — проворчал командир абордажников. «Рвануть и все дела». «Взорвать стальную пластину метровой толщины?» Балфер даже не разозлился, пораженный столь могучим креативом. «И как ты себе это представляешь? Устроить еще один атомный бабах?» «Вряд ли там сплошной металл», — заметил череп. «Скорее под обшивкой конструкция типа сот или трубок. Серией направленных взрывов мы запросто можем перешибить одну секцию у основания. Этого хватит, чтобы катера могли спуститься вниз. А если на дне шахты находится ценное оборудование, его размозжит обломками?» — спохватился Балфер. «Нет уж никаких взрывов. Лучше подкопаемся с краю через потолок первого этажа». «Неделю копать будем», — возразил череп. «Лопат на крейсере хорошо, если 5 штук наберется». Взглянув на услужливо развернутую техником схему базы, адмирал признал правоту абордажника. Первый этаж от поверхности отделяло не меньше 10 метров грунта. «Ладно», — нехотя согласился Балфер, — «пойдем через крышу. Но взрывать я запрещаю», — поспешно добавил он, увидев нездоровое оживление черепа. «Просто прорежьте как можно ближе к краю отверстия. Достаточное для бронескафандра. А затем кто-нибудь половчее спустится по тросу и закрепит его конец у ближайшего входа в док. Остальным будет уже намного проще». Череп поскреб подбородок, покосился на жалкие остатки абордажной команды и уточнил. «То есть нам придется поодиночке протискиваться в дыру, а потом еще черт знает сколько ползти по тросу? Нас же перестреляют». «Об этом позаботится Скуртул», — отмахнулся Балфер. «На него-то, в отличие от тебя, можно хоть немного положиться». «Что он сказал?» — шепотом спросил Тед, разобравший голос Станислава, но не его слова. Флайер висел на карауле в порту 2 этажами выше. Оттуда отлично был виден пиратский катер, точнее его прожектор, обшаривающий стену. «Попросил отвлечь их на несколько минут, покуда Фрэнк не разберется с управлением. Так что давай двигайся». Винни потянулся отстегнуть ремни, но, к счастью, не успел. «Эй, я имел в виду с пилотского сиденья!» Флайер, включив все огни, торпедой вылетел из порта. Бывшему сержанту оставалось только сочно выругаться, просунуть руку в щель между креслами и вытащить с заднего сиденья лазерное ружье. Купол опустился. В кабину ворвался ветер, заставив Теда хищно прищуриться. Пиратский катер хоть и ожидал нападения, но не от мелкой и маневренной божьей коровки. Прежде чем стрелок успел навести на нее пушку, Винни 3 раза пальнул в борт, украсив его оплавленными дырками. Потом, правда, пришлось увиливать и улепетывать в ближайший док. «Разворап!» — попытался скомандовать бывший сержант, но флайер уже нырнул в открытые внутренние ворота и погнал по коридорам. Позади что-то взорвалось, не то влетевшая в стену ракета, не то подбитый ремонтный робот. Винни полагал, что удивить его пилотажем невозможно. Бывший сержант и сам мог проделать на флайере почти что угодно, в пределах разумного и даже не очень. Но для Теодора этих пределов, похоже, не существовало вовсе. «Ты чего? Рехнулся!» — заорал Винни, когда подперший глотку желудок откатился обратно. «Это же не симулятор подземелья роботов! Тут так нельзя!» «Почему?» — невинно поинтересовался Тед, закладывая такой вираж, что стена базы мелькнула, казалось, в сантиметре от носа пассажира, обдав его могильным холодом. «Потому что там движется картинка, а не эта чертова табуретка с крылышками!» «Какая разница? Ты же пристегнут!» Ответить Винни не успел. Из-за угла вынырнул отставший было пиратский катер и тут же открыл огонь. Картечь прошла в притирку, раскрошив край пилотского подголовника. Тед мотнул головой, будто отгоняя назойливую мошкару, и еще упрямее вцепился в штурвал. Впереди коридор пересекался с другим, увы, неравнозначным, раза в два ниже и уже. «Туда мы не пройти!» Бывший сержант едва успел втянуть в кабину дуло ружья. Оказалось, протиснулись по диагонали. Над головой Винни замелькали черные и желтые квадратики плинтуса, на такой скорости почти сливающиеся в бурую линию. «Не могу на это смотреть», — пробормотал бывший сержант, прижимая к себе ружье, как ребенок любимого Мишку во время ночного кошмара. «Ну так не смотри», — посоветовал Теодор и, подавая примеры, на пару секунд закрыл глаза. «Черт!» Флайер круто свернул в очередной широкий коридор и, наконец, принял нормальное положение. «Ты про тормоза вообще слышал?» «С таким движком. Да пока я снова скорость наберу, нас в решето превратят». «А так мы сами в лепешку превратимся». «Ты стреляй, не отвлекайся». Катер за флайером в щель не полез, полетел дальше по коридору, свернул в другом месте и снова оказался на одной линии с беглецами. Винни среагировал быстрее. Лазерное ружье успело выплюнуть несколько зарядов, прежде чем ему ответила бортовая пушка. На этот раз пираты прицелились точнее, но в последний момент флайер выскочил из коридора в посадочную шахту и ушел по ней вертикально вверх. Картечь вхолостую изрешетила противоположную стену. «Ха-ха!» — упоенно заорал Тед. «Что? Съели?» «А-а-а!» — просто так завопил Винни, видя стремительно приближающуюся крышку шахты. Флайер успел отвернуть по совершенно дикой и немыслимой траектории, спикировать вниз и боком пронестись над крышей у обалдевшего от такой наглости катера. В какой-то миг Винни показалось, что сейчас он осуществит последний в своей жизни десант, но ремни безопасности выдержали. А вот непристегнутый бидон с коноплей со свистом вылетел из открытой кабины и, сделав несколько кульбитов, долбанул по лобовому стеклу катера. Перед вытаращенными глазами его пилота мелькнул знак радиационной опасности. Пират завопил от ужаса, и тут бомба взорвалась. Черный, рассыпчатой, качественно удобренной землей, залепивший все стекло. Помятый бидон скатился вниз, катер завихлялся, резко сбавляя скорость. «Давай назад!» — взвыл Винни, оглянувшись и мигом сориентировавшись в ситуации. «Заходи ему в хвост, пока он слепой!» Стоически вытерпев очередной безумный разворот, бывший сержант вскинул ружье к плечу. Вражескую корму прострочило дымящимися лунками, из правого сопла вырвался огненный клуб, и подбитый катер с воем пошел вниз. К сожалению, не штопором, а просто витками вдоль стен шахты. Судя по грохоту, с которым он рухнул на пол, посадка получилась не особенно мягкая. Тем не менее, люк почти сразу открылся, и оттуда, пошатываясь, стали выскакивать и разбегаться пираты. Винни успел подпалить парочку, но остальные открыли по флайеру такой огонь, что пришлось прятаться в ближайшем доке. «Гады!» — в сердцах бросил Тед, аккуратно опуская машинку на посадочный крестик в центре. «Я ее два месяца растил». «Каскадер чертов!» — простонал Винни, полуползком выбираясь из флайера. «Чтоб я еще когда-нибудь с тобой в одну кабину сел!» «Ура!» С чувством глубочайшего удовлетворения сказал Тед. Глоссарий. Витория комплетта. Полная победа. Перевод с итальянского. По мнению авторов, излишне оптимистично, но пусть человек порадуется.